фурию. Ты фурий, у тебя ни скрини, ни раба, клопа иль паука, иль уголька не видно. Отца и мачеху дала тебе судьба, таких, что камни грызть зубам их безобидно. И хорошо тебе с родителем твоим, да и с родительской супругой деревянной. Не мудрено, дано здоровье вам троим, варить с исправностью желудок постоянный. Землетрясение, пожар вам не во вред. Ни кражи дерзкие, ни яды, ни тревога, и никаких иных вы не боитесь бед. А самые тела гораздо суше рога. И, может быть, могли вас больше иссушить и солнце, и мороз, и сила голодания. Но как тебе легко и весело не жить? Нет поту у тебя, и слюнь нет излияния, мокроты вовсе нет, и нечем лить носам. В такой опрятности, опрятность поневоле, солонки чище то, на чем сидишь ты сам. Ты очищаешься в год 10 раз, не более, и твердым, словно боб или какой галыш. Хоть перетри в руках все это равномерно, ты даже пальчика себе не загрязнишь. Таких больших удобств ты, фурий лицемерно, не презирай. Нельзя безделкой их считать, и сотни нечего сестерции вымогать, как ты привык. И так ты обеспечен верно. Перевод Фета.